Паралич тут же отпустил. Не понимая, что делаю, я резко шагнул в сторону. И в тот же миг Янс, размахнувшийся, чтобы толкнуть меня в спину, ударил. Но его ладонь ткнула пустоту, а инерция понесла вперед. Он завис на долю секунды, проламывая барьер, отделяющий его от пропасти, и полетел вниз. Я не мог слышать звук падения тела, слишком большая высота, но он все равно прозвучал у меня в ушах. Тяжелый, глухой, жуткий. Я посмотрел во двор. Янс лежал на каменных плитах, лицом вниз. Железный прут арматуры торчал из его бока, пробив насквозь. Нелепая, черная, неподвижная фигура. Из-под головы медленно растекается красное пятно. Так должен был лежать я. Если бы не странная фраза, выплывшая из подсознания. Я отшатнулся от края и поспешил прочь. Хотя перед глазами все еще покачивался голый бетонный пол, груды кирпича, прямоугольники неба, заменяющего стены между столбами каркасов. Лестница без перил вела с одного недостроенного этажа на другой. В толстом слое строительной пыли, лежащем на ступенях, виднелись две цепочки следов, моих и Янса. Быстро спускаясь, я пытался вспомнить, как поднимался здесь, но не мог выудить из памяти ни единой детали. Фрагмент утра как будто вырезало. С трудом открыв дверь подъезда, я выбрался со стройки, прошел к забору, протиснулся в дыру и побежал дворами к нашему общежитию. Пятиэтажное здание, выкрашенное в желтый цвет, стояло зажатое между двух девятиуровневых построек, соединенных друг с другом стеклянной галереей на высоте восьмого этажа. Первое место, куда я влез, как только научился более-менее карабкаться. Забавно было ходить по прозрачной крыше и смотреть на далекую землю под ногами. Вася сидел на крыльце в компании своих одноклассников. Я издали увидел черную вязаную шапку и почувствовал легкое успокоение. С другом все было в порядке. Пока. Уроки еще не начались, и никто не спешил в здание, где предстояло провести целый день. По двору с воплями носились стайки младших школьников в одинаковой черно-синей форме. Кто-то пытался влезть на одинокий тополь, стоящий неподалеку от крыльца, кое-кто потихоньку разрисовывал школьную стену за углом. Все как обычно. Заметив меня по ту сторону решетчатого забора, Власис кивнул товарищам, забросил сумку за плечо и быстро подошел. Он выглядел обеспокоенным и невыспавшимся. Темно-серые глаза утонули в тенях усталости, а сквозь обычный загар проступала бледность. Похоже, ни одного меня этой ночью мучили кошмары, только меня в реальности, а его во сне. «Ты откуда такой?» Его хмурый взгляд переместился с моего впечатляющего фингала под глазом на полосы строительной пыли, покрывающие мою куртку и джинсы. «Слушай, Влас», — сказал я ему тихо, — «не ходите пока на крыше». Он чуть откинул голову назад, словно увидев нечто пугающее. «В чем дело?» «Просто не ходите. Передай остальным». Мой голос звучал достаточно обеспокоенно, потому что Власис нахмурился еще сильнее. «Ты можешь объяснить нормально?» «Пока нет. Но мы здорово влипли. Поверь мне». Я замолчал, пропуская двух младшеклассников, пробегающих мимо и на ходу лупящих друг друга портфелями. «Говорил тебе не лазить в Элизиум», — сказал Власис, и тонкие черты его лица зло исказились. «Не я, так кто-то другой, без разницы. Но ты проследишь, чтобы наши сидели тихо?» «Ладно», — согласился друг нехотя, мельком глянул на одноклассников, с любопытством поглядывающих в нашу сторону. «На занятия, как я понимаю, ты не пойдешь». «Нет, надо уладить кое-что». Теперь обеспокоенным стал он. «Слушай, если бы ты рассказал толком, я мог бы...» «Нет времени», — оборвал я его. «В другой раз, ладно? Мне надо бежать». «А ты помнишь, что у тебя уже два прогула, и если будет третий...» «Да-да, я помню». Я махнул ему на прощание и поспешил прочь, думая о том, что штрафные санкции за пропущенные уроки сейчас волнуют меня меньше всего.